Глава 18. «Мы с тобой, Тимка, молодцы», — прошептал Кирилл, почесывая обрубки ушей Алпая. «Вижу, ты себе лежанку уже протоптал. Теперь я себе гнездо обустрою. Нет, вместе с тобой сидеть не буду, не приставай. Да потому что не видно отсюда ничего. Я полез наверх, а ты жди команды. Можешь подремать. Все, все, извини. Судя по твоему рыку, ты грозный воин, стоящий на страже. Только знаешь, приятель, принимая во внимание твой вес, долго стоять на ней не стоит. Она все-таки женского рода. Кто она? Страж, конечно. Ладно, не пялься на меня так озадаченно. У твоего хозяина словесная диарея от волнения. Все, мы с ружьем на дерево. Ты с кулками под деревом. Вот такая вот диспозиция. Без команды ничего не предпринимать. Я пошел. Вернее, полез». Одна из ветвей березы словно заранее знала о грядущей почетной миссии – участии в спасательной операции. Поэтому предусмотрительно выросла широкой и раскоряченной, образовав большую удобную пещерку из дочерних веток и листвы. Да к тому же не очень высоко от земли. Во всяком случае забрался туда Кирилл быстро и бесшумно. Ни кряхтений, ни приглушенного мата, ни глухих ударов о землю. Раз – и готово. Он уже на месте. А место оказалось преотличнейшим. Мало того, что расположиться можно со всеми удобствами, опершись спиной о ствол дерева и повесив ружье на ближайшую ветку, так ведь и зона обзора была великолепной. Виден был не только весь дот, но и площадка перед ним, ведущая к доту дорога, на которой появился автомобиль. Тоже, разумеется, внедорожник. Здесь другие не проедут. Но покруче Мерседес. О цвете даже упоминать не стоит. Нет, не розовый. Вовремя мы управились, — тихо прошептал Кирилл, послав псу пару ложечек успокоительного. Действительно вовремя. Мерседес остановился возле Фольксвагена. Мягко урчащий мотор уснул. И из внедорожника выбрался высокий, тощий мужчина, похожий на ящера. И вовсе не из-за лысой, слегка приплюснутой головы и отсутствия бровей и ресниц. И не из-за гибкого, тощего тела, засунутого в дико смотрящийся среди болота, дорогой итальянский костюм. Разбираться в мужской одежде Кирилл пока не разучился. Выражение глаз и лица. Холодные неподвижные глаза рептилии и безразличная жестокость узкогубого лица. Выскочив на мгновение изо рта кончик раздвоенного языка, Кирилл не удивился бы. Ну вот ни капельки. В кармане у типа затренькал мобильный. Он вытащил навороченный смартфон. Ну что там? Что? Телефон отключен? Видимо, из лагеря еще не сообщили, сами ищут. Звоните жене. Да, я приказал связаться с Тарасовым лично, но я имел в виду никаких секретарей, помощников и прочей дребедени. А жена эта личная. Все, на связи. Монотонный, какой-то неживой голос мужчины впечатлял гораздо больше, чем свирепый ор, более соответствующий теме разговора. На шум из дота выбрались трое, на ходу вытирая лоснящиеся жиром губы. Один из них держал в руках банку с пивом. «Здрасте, Олег Васильевич!» Подобострастно прогнулся старший из них, пухлый, сдобный на вид мужчина лет 40, с узкими хитрыми глазами на широком плоском лице. Остальные двое, судя по очень похожим мясистым физиономиям, братья, держались немного позади, не проявляя, впрочем, особого почтения к вновь прибывшему. Аборигены, в отличие от приехавшего франта, практически сливались с окружающим пейзажем, обрядившись в камуфляжные штаны и черные майки. Судя по украшающим откормленные торсы татуировкам, Гарвард Капота не заканчивал, ими были пройдены другие университеты. «Привет, Шайтаныч», — сухо кивнул ящер. «Рассказывай, показывай. Я по телефону не стал подробности выяснять, люди рядом были. Надеюсь, все чисто прошло?» «Обижаете, Олег Васильевич?» развел пуховыми ладошками узкоглазый. Я ж на вас не первый год работаю. Если Шайтаныч берется за дело, дело отдается Шайтанычу со стоном наслаждения. Избавь меня от своих похабных шуточек, дернул щекой тощий. До приезда англичан осталось 3 дня. Если Тарасов не откажется от контракта, я буду очень расстроен. Очень. Теперь откажется. Куда денется? Пренебрежительно отмахнулся один из мордоворотов. Пацан его у нас. Папашка теперь шелковым станет. Верно, Витек? Толкнул он локтем брата. 100 пудов, Колян. Кивнул тот и снова присосался к банке с пивом. Оторвавшись, победоносно рыгнул. Все будет чики-пуки, не боись. Шайтаныч процедил ящер, глядя поверх голов мордастых. Скажи своим кретинам, чтобы заткнулись. Не открывали пасть до тех пор, пока их не спросят. И что я настоятельно рекомендую мне не тыкать. Это чревато. Че? Ошалело переспросил вроде бы Витек. Вместо разъяснений сдобный пухлячок лениво приблизился к нему и коротким тычком расквасил нос. Та же процедура повторилась с Коляном. «Вопросы?» — мягко улыбнулся он залившимся кровавыми соплями мордоворотом. Те отрицательно помотали головами, пытаясь остановить кровь. «Тогда марш к воде, приведите себя в порядок. Да смотрите, не завязните в болоте. А мы пока парня проведаем с Олегом Васильевичем». Сказано, сделано. Одни двинулись в сторону болота, другие в дот. Через несколько минут снова встретились на прежнем месте. Только теперь от ящера веяло арктическим холодом. «Почему мальчик избит?» В монотонном раньше голосе появился металл. Обжигающий холодный, к которому обычно перемерзают любознательные исследователи, лизнувшие качельку, и от которого вся троица мгновенно заиндивела. «Шайтаныч, ты же сказал мне, что все в порядке». «Так все в порядке. Из лагеря мы его выдернули чистенько. Он сам вышел. Охрана ничего не заподозрила. А потом нас никто не видел и вычислить не сможет. А уж связать вас с его пропажей тем более. Наших лиц пацан не знает. Мы ему сразу шапку на глаза натянули. Он и сейчас в ней, вы же видели». «Видел». Рептилия в итальянском костюме сузила глаза. «Но и синяки на руках и ногах я видел». «Так это...» — просипела сосулька по имени Витек. Пацан брыкаться начал, орать, визжать, кусался, гаденыш. Вот и пришлось его угомонить. Зато теперь лежит тихонько, скулит и не рыпается. «Угомонить?» «Да мы легонько», — робко звякнула сосулька Колян. «Пуганули только. Не волнуйтесь, ничего ему не сломали, а синяки заживут». «А вы хоть немного представляете себе масштаб последствий, если с мальчишкой что-нибудь случится?» — продолжал бряцать металлом ящик. «И уровень связи и возможностей алюминиевого олигарха Тарасова. Если он откажется от сделки с англичанами, а мы не вернем ему сына, я-то смогу уехать из страны. А вот вас найдут и закопают заживо». «Олег Васильевич», — заторопился Шайтаныч, — «с ним ничего не случится. Парни немного погорячились сначала. Но этого не повторится. Я отвечаю». «Я думаю, тебе стоит остаться с ними для гарантии». «Да зачем?» — залебезил толстячок. «У меня дела в городе неотложные. По моему плану действий я там должен быть. А Блум справится. Отвечаю». Он повернулся к братьям и совсем другим тоном рявкнул. «Вы поняли, дебилы? Пацана не обижать, кормить, поить, в туалет водить. И смотрите, чтобы не сбежал. Вокруг болота попадет в трясину и кранты нам всем. Да ты че, Шайтаныч? Искренне возмутился Колян. Чтоб мы семилетнего пацана не устерегли. Обижаешь. Я вас обижу, если напортачите. Круглая, только что почти добродушная физиономия вдруг словно усохла, превратившись в звериный оскал. И происхождение клички толстячка сразу стало понятным. Больно обижу. Очень больно. И спрятаться от меня не получится, поняли меня? Те лишь молча кивнули, не рискуя больше вступать в полемику. Так и в кое-что другое вступить можно. И хорошо, если в коровью лепешку, а не в наполненную скорпионами яму. Костюмированная рептилия направилась к Мерседесу. Шайтаныч посеменил следом. На застывших истуканами парней ни один, ни другой не обернулись. Боссы разного калибра залезли во внедорожник. Через мгновение тот проснулся, разбуженный тычком в замок зажигания, и недовольно заурчал. А потом, мигнув на прощание стопами, уехал. Братья по крови и по разуму отмерли только тогда, когда черная лакированная задница автомобиля, стратегически прикрытая от возможного пенделя запаской, скрылась за поворотом. Ух ты, блин! Витек озадаченно потер ладонью толстый загривок. Когда мне говорили, что Зотова подчиненные боятся до усрачки, я не верил. Пока сам не столкнулся, согласно кивнул Колян. Ну, мне так лучше с Шайтанычем дела иметь. Ну его на, этого Зотова. Не знал я его раньше и дальше знать не хочу. Это точно. Братец закончил чесаться и принялся расстегивать ширинку. Ты иди к пацану, а мне отлить надо. Так и мне после встречи с этим упрем надо, гоготнул Колян. Только не здесь, пошли за угол, а то перед входом вонять будет. А потом пойдем к этому маленькому засранцу. Помнишь, как он на нас орал, папой грозился? Эх, моя бы воля, я бы этого щенка подрессировал. Ненавижу богатеньких уишей, которым все в жизни готовеньким достается. Да еще и на золотом подносике. Да подрессируем, пока тут сидим. Кто нам помешает? Хмыкнул Витек, пристроившись с болотной стороны дома. Его ж бить нельзя. Зотов, небось, все синяки пересчитал. За каждый лишний с нас кожу снимать будет по частям. А мы по-другому дрессировать будем. Вот этим, как от нового мордоворот, стряхивая причиндал. Точно. Расплылся в глумливой улыбке его братец. И следов не останется. А пацан вряд ли кому расскажет. Большой уже понимает, что к чему. Стыдно будет. Ну ты глава, братан. А то...